маленький оставался в Фритауне для киногруппы BBC. Саду и Ламин сидят в кузове. Мы с Джоном забрались в кабину и покатили вглубь страны. Первая часть пути была великолепной. Плотно утрамбованная щебенка, стеной стоят деревья и кустарники, радуют глаз красные, желтые, пурпурные, белые цветы. Внезапно на 150-м километре щебенку сменил латерит. Растения на обочине обсыпаны пылью, скользкой, как тальк, мельчайшей пылью, которая просачивается в любую щель, проникает в глаза, в легкие, всюду. На выбоинах и ухабах от ветров и зимних дождей машину трясет так, что через несколько километров вам кажется, будто вы, по меньшей мере, лет 300 скачете верхом на пневматическом буре. Чем дальше, тем гуще пыль, а дороги не видно конца. В редких африканских деревушках из хижин высыпали дети и махали нам розовыми ладошками, сверкая черными глазами и кипенно-белыми зубами. Несколько раз над дорогой пролетали птицы-носороги с тяжелыми длинными клювами. Они отчаянно хлопали крыльями, словно боясь, что клюв перетянет, и они врежутся в землю. Через несколько часов мы достигли селения Бамбаву. Хромовый рудник расположен в невысоких горах за селением, но прежде всего надо было разыскать в Бамбаву смотрителя, у которого хранились ключи от всех построек. Посадив его в машину, мы свернули влево, в горы. Дорога шла на подъем и становилась все хуже, зато растительность здесь была куда более величественной. Теперь нас окружал настоящий девственный лес. Опираясь на могучие контрфорсы корней, вздымались вверх исполинские деревья, облепленные орхидеями и другими эпифитами. Древовидный папоротник разметал зеленые каскады. И чем гуще лес, тем непригляднее рисовалось мне жилье, ожидающее нас на руднике. Еще поворот, и вот рудник перед нами. Полная противоположность тому, что я предполагал. Большое административное здание, плавательный бассейн, правда пустой, если не считать сухих листьев, но все-таки бассейн. Продолжая подниматься по склону, мы увидели среди деревьев на гребне 7-8 коттеджей с изумительным видом на равнину, где раскинулось селение Бамбаву, и на сотни километров сплошного леса до границ Либерии. Многие постройки рудничного поселка были сильно запущены, но мы присмотрели себе два отличных коттеджа, стоящих по соседству друг с другом. Пока переносили в дом наши вещи, я узнал от смотрителя, что в административном здании стоит генератор, снабжавший поселок электричеством. Если мы раздобудем топливо электрик за небольшое вознаграждение, с удовольствием подежурит на генераторе. Меня это вполне устраивало. Заодно я договорился, что два крепыша из селения очистят бассейн и наполнят его водой. Остаток дня мы с долговязым Джоном разбирали и складывали их в разных концах нашей просторной обители. А вечером Саду подал великолепный ужин — тушеное мясо с карри. «По чести говоря, я этого больше всего опасался», — сказал долговязый Джон, с удовольствием потягивая холодное пиво. «Соломенные хижины, скорпионы под потолком, пауки всякие, теплое пиво». «Ешь да помалкивай», — ответил я. «Нам жутко повезло. У меня в жизни не было такого роскошного лагеря. Только подумать, ванна, настоящая уборная, это же верх роскоши». Скоро выяснилось, что сюрпризы рудника этим не исчерпываются. Например, вода поступала из родников в ближнем лесу,